Однако она не могла не заметить, что он был смущен и смеялся, чтобы скрыть свое замешательство. «Тебе вот смешно. Нет, чтобы обо мне позаботиться. Я чай трое суток в санях сидела, закалела вся, аж кости ломит». Карл Артур подошел к диванчику и взглянул на него. «Ложись в постель, что в моей комнате», — сказал он, — «а я попытаюсь устроиться в этом ларе». «И еще чего выдумал? На то ты, что ли, женился, чтобы спать всю ночь на боку, свесив ноги? Нет уж, я на полу постелю. Мне не впервой, да и то боязно. Холодно ночью-то будет, как огонь в печи погаснет. Не помирать же мне теперь, когда я своим домом зажила». Ее муж и вовсе растерялся. Он бросил умоляющий взгляд на фру Сундлер, своего доброго друга, но та барабанила пальцами по столу и делала вид, что не хочет слушать, как муж с женой говорят о своем. «Коли в зимнюю-то ночь на полу спать ложишься, так одну овчину надо подстелить, а другой укрыться. А у нас всего-навсего одна овчина, так, видать, придется мне, муженек, идти на деревню к хозяевам, у которых я прошлым летом стояла. Пускай приютят меня на ночь. Спроси-ка у фру Сундлер, не лучше ли так будет? Ведь она для нас куда как хорошо все устроила». Оба, муж и жена, повернулись к фру Сундлер, будто ждали ее совета. Но она сидела молча и делала вид, что в такие дела вмешиваться не желает. Анна Сверд протянула мужу руку. «Ну, прощай покуда», — сказала она. Карл Артур слегка покраснел и бросил отнюдь нелюбезный взгляд на фру Сундлер. «Нет, это уж слишком», — сказал он. «Ты, не поможешь ли ты нам что-нибудь придумать? Пожалуй, мне лучше лечь на диване в своей комнате. Я спал на нем прежде не раз, когда бывал в гостях у настоятеля. Анна же может спать в постели. Придется как-то примириться к обстоятельствам. Диванчик, который ты раздобыла для Анны, в самом деле никуда не годится. Сейчас перенесем белье». Фру Сундлер беспокойно заерзала на стуле, когда Карл Артур обратился к ней со столь резкой тирадой, но не сказала ни слова. Зато Анна не медлила с ответом. «Еще чего выдумал», — повторила она, — «на дорогом шелку спать, а на диване, что в кухне, там и матраса-то нет, одна солома под простынями. Неужто ты ее потащишь в парадную горницу, которая фру Сундлер для тебя так изукрасила? Нет уж, лучше я пойду». Она опять протянула ему руку, но он с досадой оттолкнул ее. Он был так растерян, что ей стало жаль его. «Уж спасибо за доброту твою, — сказала она, — за то, что позволил мне спать у тебя в комнате. Только сам знаешь, так дело не пойдет. Небось, дома в Медстубюн и на постоялых дворах мне можно было спать с тобой в одной комнате, а здесь, в Корсчурке, все знают, что я мужичка, тебе барину не чета. Здесь мне надо спать на кухне, как прислуги». «Полно, Анна!» — воскликнул он и еще раз оттолкнул руку, которую она ему протянула. Больше он ничего не нашелся сказать. Ей очень хотелось посмотреть, станет ли он ее удерживать. Однако она боялась доводить его до крайности. Сейчас ей уже не было досадно. Она знала, что козыри у нее на руках. Напротив, она даже еле удерживалась от смеха. Она подошла к фру Сундлер. «Не чудно ли выходит? Я ухожу, а ты остаешься. Ведь в этакой большой деревне от людей ничего не скроешь. Будет тебе комедию-то ломать». Тут только фру Сундлер подала признаки жизни. «О чем вы это говорите, фру Экенстед?» — сказала она. «Сказывал мне дядя мой, что люди у вас на юге гораздо шутки шутить. Да не думала я никогда, что так скоро сама это увижу», — ответила Анна. «Ты вот стоишь, слушаешь, как мы с мужем ссоримся и бронимся от того, что мне спать негде. А сама ведь знаешь, что в доме есть кровать с пологом, с подушками и перинами. Такая, что лучше и не сыскать. Вот ты какую шутку с нами шутила». Карл Артур от удивления широко раскрыл глаза и повернулся к фру Сундлер, ожидая от нее объяснений. Но она и тут нашлась. «Я просто не знала, как быть. Вчера вечером привезли кровать, свадебный подарок из пасторской усадьбы. Я думала, что пасторша сама захочет вам ее преподнести, и потому сочла нужным запереть ее». Но раз Фрукенстед уже видела...